Ратушная площадь. Эта часть города была заселена уже в первые годы после основания замка. Здесь установлен памятник человеку, с именем которого связывают организацию крестового похода, в результате которого в 1293 году была основана крепость Выборг. Этого славного мужа, члена Государственного совета Швеции, звали Торгильс Кнутсен. Он был маршалом, опекуном малолетнего короля Биргера и пользовался почти неограниченной властью в стране. Торгильс был сторонником расширения шведских владений на востоке и укрепления границ. Именно с этой целью он направил войска в карельские земли. Сам маршал в походе участия не принимал. Жизнь Кнутсена сложилась трагически. Повзрослевший Биргер поспешил избавиться от своего опекуна, обвинив его в государственной измене. Торгильс был заточен в тюрьму, а затем казнен. Памятник, как и сам Торгильс, пережил разные времена. Его открыли в 1908 году при большом стечении народа. Скульптуру выполнил Вилли Вальгрен. После того, как город перешел в состав Советского Союза, памятник с площади убрали. К счастью, он сохранился, был отреставрирован и возвращен на прежнее место во время празднования 700-летия Выборга.